Меня зовут Михаил, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, я вас слушаю, вас, правда, очень плохо слышно. Чего тебе? Алло. Да, чего тебе, иди на матч? Алло. Да. Вы меня слышите? Слышу! Если меня слышите, пожалуйста, перенайте в банк, вас не слышно. Все, чего тебе на матч? Алло. Давай, сука, выговаривай, выговаривай, блядина! Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Вас не слышно, пожалуйста, скажите что-нибудь. Алло. Скажите, пожалуйста. Это кто говорит? Если вы меня слышите, пожалуйста, перезвоните к нам в банк. Да пошел ты нахуй со своим банком! Авантюрист ебучий! Падла хуева! Алло. Меня зовут Ольга, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Меня слушаешь? Я набирала номер. Хорошо, а кто тогда набрал? Бандиты из 218-й. Вы звоните в банк Тинькофф кредитные системы. У вас какие-то вопросы к банку? Нет у меня вопросов к банку. Хорошо, в таком случае я вынуждена с вами попрощаться. Всего вам доброго. Алло? Алло, я звоню. Это сотрудница банка. Перекинула меня на глаз. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Сергей. Здравствуйте. Чего тебе? От 90-летней старухи. Прошу прощения. Вы на текущий момент обращаетесь в банк. Могу уточнить, какая информация вас интересует? На текущий момент вы звоните в банк Тинькофф кредитную систему. Могу я уточнить, какая ни информация... Ни в какой банк я не звонила! Тем не менее, на текущий момент нам поступил звонок. Только что. Чего я ебену мать лепечешь? Прошу вас выражаться корректнее, иначе я буду вынужден оборвать связь. Чего, блядь? Костовый хуй! Выражайтесь, пожалуйста, корректнее, в противном случае я буду вынужден оборвать связь. Пожалуйста, сообщите информацию, в связи с чем вы обращаетесь в банк. Чего пробомотал, хуй ёбаный? Спасибо вам за обращение, всего доброго. Алло, это банк Тинькофф кредитная система. Я тебе покажу систему! Алло. Вы у нас брали кредит. Когда будете первый взнос платить? Кто старухи 90-летний даст кредит? Паскуда ёбаная в рот! Ну вы же Анусова Валентина Петровна, так? Да, так. Так? Ну, значит, я к вам попал. Да. А сейчас мы соединимся. Ну и хуй с тобой, что ты попал! Вы первый взнос платите? С оператором. Вы у нас... Чего, блядь? Вы 3 года назад купили квартиру в Южном Бутово. Когда будете первый взнос платить? Я хуй твой купила вместо квартиры! Нет, ну вы платите.